Государственное управление по изданию почтовых марок выпустило в свет новый лист с марками, посвященный песне «Гимн Родины». На листе отражены на фоне государственного флага и синего неба отдельная почтовая марка со словами первого куплета и нотами, слова второго, третьего, четвертого и пятого куплета в песне, а также отдельные почтовые марки, где изображены национальный цветок Кореи магнолия, национальная птица Сапсан, национальная собака Пунсан и национальное дерево сосна. Песню сочинили в сентябре 102 года Чучи 2013-го. Она стала известной песней эпохи, показывающей пламенное чувство любви к родине. Для корейского народа эта песня стала вторым государственным гимном.